страх смерти и жир. Чем лучше ты живешь, тем больше боишься потерять эту жизнь. И наоборот, чем хуже живешь, тем меньше дорожишь жизнью и меньше боишься смерти. Задумайся, чтобы избавиться от страха смерти, нужно обесценить эту жизнь, а значит, жить недостаточно хорошо. Параллельно с повышением уровня качества жизни повышается уровень страха потери такой жизни. Формула такова: жир и плохое качество существования лучше, чем страх потери жизни, наполненный событиями и счастьем. Да-да, это касается всех сфер жизни, любви, карьеры, денег. У многих людей страх потери выше желания обладания. Собственное несовершенство обесценивает жизнь до того уровня, на котором тебя не беспокоит страх ее вдруг потерять. Если жир реально портит жизнь, не давая тебе кайфовать, то он твой избавитель от страха смерти. Вспомни, не было ли до полноты навязчивых мыслей о том, что умирать как-то уж совсем обидно и страшно? Если так, то сначала разберись с этим страхом. Например, с помощью психологии или философии. И только потом возвращайся к вопросу снижения веса. Мы сейчас не говорим о том, что все люди с лишним весом непременно грустны и ждут смерти. У многих из них все отлично, и вес им не мешает жить полноценно. Мы говорим о тех, кому жир мешает жить, и поясняем, зачем он это делает. Устрани то, от чего пытаешься спрятаться в беконные доспехи, и проблема отпадет за ненадобностью. Согласись, полные люди точно живут не вечно, и точно не веселее и дольше стройных. Умрут все, и довольные, и грустные, но по-настоящему поживут только те, кто доволен процессом. Я надеюсь, что после прочтения главы про страх успеха ты перестанешь тратить время на пустые мытарства и сразу будешь тестировать цель на ее достижимость через вопрос: чем мне это грозит? Поняв страх, устрани его и комфортно заполучи свою цель. Надо всего-то не есть то, что тебе не нужно. По этой же схеме ты теперь можешь анализировать любые цели —